По окончании божественной литургии все перешли в малахитовую гостиную, окна которой выходили на реку и на павильон. До сих пор княгиня Юрьевская блистала своим отсутствием, но в один прекрасный момент я услыхала, как государь приказал камердинеру известить княгиню, что церемония начинается. Она появилась незамедлительно, одетая в платье из алого бархата, период которого был сверху донизу усыпан бриллиантами. С ней были двое ее детей. С ее появлением в гостиной произошло нечто необычное. Сердечная атмосфера, царившая там, разом переменилась и словно повеяла ледяным холодом. Великие княгини сухо подали руку вошедшей и тут же сгрудились в другом углу. Дамы и господа свиты, в том числе и я, при виде ее тоже поспешили отодвинуться и делали вид, что оживленно беседуют, дабы защитить себя и развеять неприятное впечатление. Не знаю, заметил ли государь этот невольный молчаливый протест, но он не двинулся с места и образовал отдельную группу со своей семьей, не смешивающуюся ни с кем. Приближался час обеда. Я оглянулась вокруг себя и с ужасом обнаружила, что я старше всех присутствующих дам и, следовательно, подвергаюсь опасности быть приглашенной за стол государя, сбежать, избавиться от такой чести, исчезнуть, наконец, не было ничего желания для меня. Как испуганный ребенок, я быстро забилась за один из самых дальних столов в надежде, что про меня забудут. Но от судьбы не убежишь, и едва я скромно уселась в уголке, как ко мне подошел гофмаршал, князь Иван Голицын, чтобы припроводить туда, где мне пришлось сидеть одной среди августейших особ, совершенно, по-моему, спавших с лица из-за присутствия нежелательной дамы. За круглым столом все сидели в таком порядке. Во главе государь, справа от него великая княжна цесаревна, рядом с ней великий князь Константин, отец, затем княгиня Юрьевская и великий князь Николай, я, старый принц Ольденбургский, его невестка принцесса Евгения, и замыкала кольцо великая княгиня, сидевшая таким образом слева от государя. Кто-то сказал мне, что княгиня Юрьевская оказалась очень смущенной, войдя в гостиную. Возможно, я не обратила внимания на ее приход, но за обедом она более чем справилась со своим смущением, и я могла бы позавидовать ее самоуверенности, поощряемой, по правде говоря, усиленным ухаживанием двух братьев государя, особенно старшего. Увлеченный комплиментами в адрес княгини Юрьевской и ее великолепных драгоценностей, которыми она была увешана, и давая таким образом возможность ей обмениваться через стол с государем словечками и намеками об их совместном прошлом, великий князь, казалось, забыл о соседстве великой княгини цесаревны, к которой грубо повернулся спиной. Лишь спустя добрые четверть часа он, наконец, вспомнил о ее присутствии и поздоровался. «Ах, ты здесь, Минни!» Она покраснела до корней волос и, глядя на него свысока, отчеканивая каждое слово, несколько раз повторила ироническим и даже презрительным голосом: «Да-да, я тоже здесь, как видишь». «Знаете, — поделилась она со мной, когда речь впоследствии зашла о том обеде, — знаете, гордыня не в моем характере. Я охотно подам руку солдату или крестьянину, когда это нужно, но неблагородные манеры великого князя так меня возмутили, что я даже не постеснялась присутствия государя». Я тоже со своей стороны с негодованием наблюдала за этой сценой, спрашивая себя, что должен подумать государь, не проронивший ни слова, но, я уверена, слышавший все. Январь и февраль прошли в постоянных треволнениях. Общественное мнение как во дворце, так и в городе было возбуждено. То и дело возникали семейные скандалы, причиной которых была выскочка, настраивавшая государя против его законных детей.